Вы фотография всего-навсего, призраки чертовы. Нет у вас. И не подманивайте больше, не зовите. Не пойду. Вы все умерли, а если нет, так давно пора. Это я живой. Это я вас из ничего напек. И знали вы про жизнь не больше моего. И на дворе бы вами не пахло, если б я не открыл сундук. Так что катитесь к чертовой матери. «Эй, ма!» — закричал из окна Билли. «Пэк пришла!» «Мы сейчас!» — отозвалась Энни. И когда Билли закрыл окно, повернулась к Фрэнсису. «Ты ничего не хочешь сказать мне? Или спросить у меня, пока мы без них?» «Энни, я хочу спросить у тебя миллион вещей и 2 миллиона сказать. Я съем для тебя всю землю на этом дворе, траву съем и собачьи кости, если попросишь». «Думаю, все это ты уже съел», — сказала она. И они вместе поднялись на заднее крыльцо. Увидев, как его дочь в цветастом фартуке, нагнувшись к духовке, поливает соусом птицу, Фрэнсис подумал, не для такого наряда работа. На одной руке у нее были часы, на другой браслет, на безымянном пальце целых 2 кольца. Туфли на высоких каблуках, шелковые чулки с выпуклым швом и лиловое платье предназначались, конечно, не для кухни. Темные короткие волосы были завиты мягкой волной, губы накрашены, на щеках румяна. Длинные ногти покрыты темно-красным лаком. Она была немножко, а может и не немножко, полнее, чем надо, но она была красавица. И Фрэнсиса безмерно обрадовала, что это его дитя. «Как живешь, Маргарет?» — сказал Фрэнсис, когда она выпрямилась и увидела его. «Хорошо живу, твоими молитвами». «Ага». Фрэнсис отвернулся и сел за стол напротив Билли. «Оставь его в покое», — сказал Билли. «Он только что пришел, черт возьми». «Он-то нас оставил в покое, и меня, и тебя». «Да кончай ты эту канитель», — сказал Билли. «Я говорю, как есть». «Так ли?» — спросила Энни. «Ты уверена, что все так и есть?» «Да уж как-нибудь». И не собираюсь лицемерить и встречать его с распростертыми объятиями после всего. А то заявляемся вдруг с индейкой, и все прощено. «Я на прощение не рассчитываю», — сказал Фрэнсис. «За эту черту я давно перешел». «И куда же ты пришел?» «Никуда. Вот в этом я ни капли не сомневаюсь. А раз никуда, почему ты тут? Чего ради явился, как призрак, и суешь нам тощую индейку, когда мы тебя давно похоронили? Расплатиться ею хочешь за 22 года, что мы без тебя обходились?» «В этой индейке 5 кило 600», — сказала Энни. «Я понять хочу, зачем ты ушел из своего ниоткуда и пришел сюда, к нам, в дом, который ты не строил?» «Я тебя построил. И Билли помог построить. Лучше бы не помогал. Заткнись, Пэк!» — крикнул Билли. «Что за язык поганый? Заткнись, черт бы тебя взял!» «Он пришел в гости только и всего», — тихо сказала Энни. «Я уже спросила его, хочет ли он остаться, и он сказал нет. А если бы захотел, конечно, остался бы». «Да», — сказала Пэк. «Так все уже решено?» «Нечего тут решать», — ответил Фрэнсис. «Мать же сказала, я не останусь, я уйду». Он дотронулся до солонки и перечницы, отодвинул к стене сахарницу. «Уйдешь», — сказала Пэк. «Обязательно! Слава Богу!» «Ну все, хватит!» — заорал Билли, вскочив со скамьи. «В тебе чувство столько же, сколько в гремучей змее». «Извините за то, что у меня вообще есть чувства», — сказала Пэк и вышла из кухни, шваркнув дверью. Дверь открывалась в обе стороны и еще долго продолжала качаться туда и сюда.